Глава 15. Доехать до Галины не получилось. Меня встретила Архарова по дороге. Вернее, я сам ее заметил. И лихача сделал круг вокруг нее на одном заднем колесе. «Толик, привет, а я как раз иду к тебе домой». Изумила меня до остолбенения Верка. «И зачем?» Лихорадочно ворочая версии в башке, тупо спросил я. «Вот хочу тебя к себе в гости позвать». Радостно сообщила мне она, увеличив количество версий вдвое. «Да?» — мой голос дал петуха. «Ты не так понял, родителей дома нет». «Я согласен. Сглатываю слюну, ведь у Верки не было в гостях ни я в своем прошлом теле, ни Штыба тем более». «Дурак. На что согласен? Я еще ничего не сказала. Может, я тебе хочу ноги заставить себе массажировать?» «Вера, я и это умею». Немного краснее сообщаю бывшей однокласснице. «В мафию играть тебя я зову, озабоченный», — обозлилась Верка. «Я так и понял, просто массаж ног не помешает игре», — остывая, сообщаю я, а сам думаю. «И нафига мне это? Ведь Галка точно даст, а Верка точно нет. Это Толик, сука!» «К 11 приходи, бухло не тащи, родители мне потом голову оторвут», — почти сердито произнесла девушка. «К 11? Ну, не знаю. А кто еще будет?» «Кто будет, тот будет», — туманно поясняет Архарова. «А чего, не знаю?» «Ну, поздно уже, 11 вечера. Шучу я, и шутка доходит». «Дурачок, 11 утра», — смеется она. «А ты куда в такую рань?» «Я, Вер, по бабам хотел, ну а теперь обломлюсь». «Сам решай, а насчет обломлюсь — это верняк». «И чего я к тебе такая добрая стала?» «Я обаятельный». «Что есть, то есть», — задумчиво произнесла Архарова, взметнула короткой юбкой, развернулась на 180 градусов и, покачивая бедрами, как модель, пошла домой. «Хороша Маша, но не наша», — подумал я и тоже поехал домой. «Толик, хорошо, что ты вернулся. Покорми поросят, там на печке варево, а мне уйти надо», — попросила бабушка. «А куда ты?» Про «между прочим» спросил я, хватая с тарелки только что испечённый оладушек. «На кладбище», — буднично произнесла бабуля, а я поперхнулся чаем. «Рано еще тебе», — попытался пошутить я. «Могилку дочки прибрать надо», — не приняла шутки она. «Так были в апреле вроде». «Там уж заросли, сам знаешь, как у нас все по весне цветет». «Мне стало стыдно. Мама хоть и не родная мне, получается, а всё же мама». Даю себе слово, зайти самому на кладбище и навести порядок на могилке мужской рукой. До 11 еще полно времени, и я занимаюсь хозяйством. Покормил свиней, потом поросят. Кормили мы их от души, то есть досыта, и приходилось постоянно чистить кормушки. Поросята, сволочи такие, старую еду жрать не будут, если есть новая. Управился минут за 30. Дело привычно, часто помогаю бабке. Зачем она их растит? «Да на продажу, мяса нам хватает, в отличие от других граждан страны». Бабка вернулась вовремя, и я собираюсь к Верке. Надел, конечно, свой модный спортивный костюм. Поднимаюсь на второй этаж панельной пятиэтажки и стучусь в обитую дермантином дверь. Звонок почему-то не работает. Открывает дверь рослая хорошистка из нашего класса. Наташа Пилипенко. Она тоже из Веркиной команды и выполняет все ее мелкие и не очень поручения. «А, Штыба, это ты?» Вяло произносит она. «Только что тебя вспоминали. Ну, заходи». У Верки отличная по советским меркам трёшка. Батя у нее из милиции, но сейчас он с ними не живет, а заканчивает какую-то академию в Москве. Если ее не закончить, то потолок звания будет полковник. И то на дембель. Мама Веры тоже не простая домохозяйка, а начальник базы снабжения. А это, я вам скажу, связи как у генерала. Еще ездят по стране толкачи, которые заняты поиском нужного дефицита, и Веркина мама для них очень полезный человек. В доме от этого налаживания связей полно дефицита. Зайдя в зал, увидел, что народу собралось уже прилично, а на столе стояла большая чашка с клубникой, уже наполовину опустошенная. «Толя, привет! Угощайся. Из Грузии подарок вчера приехал», — предлагает радушная хозяйка. «Беру несколько ягод и закидываю в рот». Настоящий клубничный вкус, еще не пластмассовый, как в будущем. С трудом нахожу место на диване, так как в комнате уже с десяток человек народу. и половину я вижу редко, так как они старшеклассники. Веруня девочка популярная. Здороваюсь за руку со всеми парнями, а не только с теми, кого знаю. Так у нас принято в деревне. Я пришел немного раньше, но уже собралось достаточное количество человек для игры. Хозяйка ждет кого-то и дает команду на начало жеребьевки только после прихода Горина. А вот это интересно. С Гориным и его женой я общался после школы часто. И его жена точно не Верка. «Ошибки молодости», — язвит подсознание. Кстати, меня огорчило, что нет Фарановой. Она как бы некрасивее Архаровой будет. Тощая пока, но это дело наживное. Что это? Ревность? Может быть. Так как набралось почти два десятка человек, то и мафиози мы выбрали пятерых. Игра началась бодро, а затем пошла всякая шняга. Один из старшаков, вроде как Генка Иванов, стал нарушать правила. То глаза откроет, когда никто не должен подсматривать, то взял и вообще указал на всех трех оставшихся мафиози. Народ проверил быстренько одного указанного, и когда выяснилось, что Генка правду говорит, игра перестала быть интересной. Ему сделали пару раз замечания, но он не реагировал. А возмущенный Архаровой вообще сказал, что игра детская, и зря он пришел. «Шёл бы к взрослым», — тихо сказал застенчивый семиклашка, приглашенный из-за того, что его семья и Архарова дружили, отцы вместе служили. «Ты чё? Меня учить решил?» И Генка поставил щелбан пареньку, да такой звонкий. Кое-кто засмеялся, а Верка надулась. Горин сидел с каменным лицом и не реагировал. Из-за нее решил вступиться и я. «Генок, больно же? А если мы с тобой посоревнуемся, кто больнее поставит?» «Штыба, ты чё, в себя поверил?» «Давай ставить по одному щелбану». И Иванов осмотрел свой немаленьких размеров кулачище. «Легко, почти прыжком, встаю и подхожу к вальяжно сидевшему в кресле здоровяку. Ставлю ему щелбан. Он, конечно, слабее, чем тот, что получил семиклашка, до сих пор потирающий лоб, но мой план другой». «Теперь я...» — радостно ухмыляется Генка, но я его прерываю. «Да я сдаюсь, ты выиграл». Генка сначала было ухмыльнулся, а потом до него дошел весь прикол ситуации. Он получил по лбу, а я нет. А то, что он выиграл, что ему с этого? Под смех, местами переходящие в ржание, глаза Иванова наливаются злостью. И он говорит с угрозой. «Кранты тебе, штыба!» И бьет меня в живот. Ну, как бьет? Пытается. Я готов к любому его удару. Кроме как ногой. Между нами маленький столик, и пнуть он меня не сможет. Легко уворачиваюсь от не самого быстрого удара противника, откидываясь левым плечом назад. Не так-то просто сидя ударить резко, а ждать, когда Генка поднимется и выйдет из-за стола, а потом намылит мне шею, я не стал. Резко бью в кадык правой рукой, костяшками согнутых пальцев, заставляя задохнуться соперника. Бью дозированно, чтобы гортань не сломать, и этого хватает. Генке катастрофически не хватает воздуха, а я беру его за русый чуб и поднимаю голову вверх. Сам пытаюсь смотреть на него батиным тяжелым взглядом. Я когда осознал, что рожи у нас с батей похожи, стал тренировать этот полубезумный взгляд отца, и по Генке видно, что и они без талантов. «Кому ты угрожаешь? Позвали в гости, так ты веди себя культурно, не хами!» Низким голосом учу его. «Ты... я... горло!» — шипит поверженный соперник. «Толь, оставь его, ему хватит», — вмешивается Вера. «Иди, Гена, домой, пока тебя окончательно не прибили». Генка не стал поднимать волну, а может, сам понял, что перегнул палку, и свалил по-тихому. «Ну ты даешь, штыба», — восхищенно произнесла Дианка. «Я ж сама испугалась, когда ты на него смотрел». Загомонили и другие, в основном одобрительно. Но я заметил и один недовольный взгляд, тоже от десятиклассника, моего тёзки, Толика Слонова, скорее всего, недовольного расправой с его товарищем. Снова жеребьёвка, азартная игра, беседа ни о чем, и тут Слонов неожиданно говорит мне. «Толян, а ты не думал идти по комсомольской части? Мог бы сделать карьеру и лет через 10 уже вступить в партию». «На кой мне это?» Удивляюсь я, внутренне усмехаюсь над словами «карьера», «партия», «через 10 лет». Знал бы он, что будет через 10 лет и кто на каком поприще сделает карьеру. Вариантов много, но комсомол и партия среди них отсутствуют. «Видно недалекого человека. торжествующе говорит Толик. «Я вот уже получил приглашение в наш местный райком. Сначала инструктором, а там, глядишь, и в зональную школу поступлю». «А что это?» — заинтересовалась флюгер Верка, знающая, какой стороной бутерброд падает на землю. «Чему там учат? И в армию ты не идешь, что ли?» «Армия, к сожалению, не для меня. У меня белый билет», — сделанным огорчением говорит Толик, довольный вниманием хозяйки. «А учат там теорию и практику комсомольской работы, повышают идейно-теоретический уровень комсомольских работников». И пока другие обсуждают эту школу, я понимаю, что вообще ничего не знаю про нынешние структуры комсомола. А ведь мне Виктор Семенович намекал на что-то подобное, когда говорил про вечернюю школу. В таком макаре мне надо идти работать и учиться в вечерке. Сдается мне теплее местечко, где можно дождаться развала СССР, не найти. Опять же, связи какие-никакие, а среди комсомольцев было много инициативных ребят, вдруг ставших олигархами. Размышляя таким образом, собираюсь домой одним из последних. Все расходятся, и в комнате остаются лишь этот недоделанный комсомольный работник, Верка, Наташка и Горин, не желающий терять красивое Веркино тело. «Ладно, я домой. Прощаюсь со всеми и получаю в спину пожелания от тёзки». «Ты там осторожнее. Генка уже оклемался и караулит тебя у входа». «Да что это такое?» – заволновалась Архарова. «Толя, давай я тебя сейчас провожу». «Да не стоит, Вер. Я его бить не буду». Отказался я и добавил. «Сильно не буду». Слонов как в воду глядел. Поверженный соперник, еще хрипя поврежденной гортанью, просипел мне угрозу, как только я вышел во двор. С ним стояла парочка его друзей, а вот моих не было. Вера не позвала ни Кондрата, ни Пахаба играть в мафию. «Вот и встретились еще раз», — довольно сказал Иванов, окружая вместе с друзьями меня полукругом. За моей спиной находится стена дома, но ситуация хреновая, все парни выше меня ростом, и мне не отмахаться от них. Попытаюсь, как говорится, вывести языком ситуацию, то есть заболтать. И тут мое сознание взрослого человека мне в плюс.